Но кроме этой знаменитой борьбы, внимание духовенства, митрополитов, должны были обратить на себя другие, новые, важные отношения, именно отношения татарские, литовские, и отношения к изнемогающей Византии, которые должны были принять новый характер. Таким образом, важность событий описываемого времени, сменивших однообразие и односторонность явлений периода предшествовавшего, событий, имевших тесную связь с интересами церкви, должна была вызвать духовенство к сильной деятельности. И сюда же присоединилось теперь то важное обстоятельство, что митрополиты начинают являться русские родом. Действительно, нельзя не заметить, что самая значительная деятельность в описываемое время принадлежит троим митрополитам из русских – Петру, Алексею и Ионе. Мы видели, что в Константинополе не согласились на разделение русской митрополии, на поставление особого митрополита для Северной Руси во Владимир Клязьминский. Но важное значение, с каким явилась Северная Русь при Андрее Боголюбском и Всеволоде III, заставило киевских митрополитов обратить на нее особенное внимание и отправляться во Владимир для умерения тамошних князей с князьями южными, для поддержания согласия между двумя половинами Руси, согласия, необходимого для поддержания единства и в церковном управлении.